Берия и депортация народов. Какую роль сыграл именно Берия в депортации народов в годы Великой Отечественной войны? Только организационную? В монографии известных специалистов в области истории Северного Кавказа советского периода подчеркивается, что версия о том, что тот или иной народ должен был подвергнуться депортации, обычно по злой воле Берии, и его спасло личное вмешательство Сталина, который учел его заслуги перед Родиной, достаточно давно и широко распространены на Северном Кавказе, представляя собой своеобразные мифологемы массового сознания. Примечание. Безугольный, Бугай, Кинко. Горцы Северного Кавказа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Проблемы истории, историографии и источниковедения. Москва. Центролиграф. 2012 год. Конец примечания. Подтвердить или опровергнуть их не представляется возможным, уже исходя из того, что истинные планы и намерения Сталина далеко не всегда отражались в документах. Руководствуясь директивой НКВД СССР о выселении социально чуждого элемента из республик Прибалтики, Западной Украины и Западной Белоруссии и Молдовы, работники органов в ходе чистки от антисоветского уголовного и социально опасного элемента и членов их семей с 22 мая по 20 июня 1941 года с присоединенных западных приграничных территорий Советского Союза арестовали и выслали, по разным данным, от 200 до 300 тысяч человек. Примечание. Полный текст в настоящее время историками не обнаружен. Конец примечания. В ночь на 14 июня 1941 года в республиках Прибалтики, недавно присоединенных к Советскому Союзу, Латвии, Эстонии и Литве, началось массовое выселение так называемых неблагонадежных жителей. В число таковых попадали представители аристократии и буржуазии, деятели досоветских органов власти. По свидетельству очевидцев, людям среди ночи приказывали покинуть жилище, сажали в грузовики и везли на вокзалы, откуда в товарных вагонах отправляли в Сибирь, Казахстан и другие отдаленные регионы страны. Из Латвии было выслано около 15 тысяч человек, в том числе более 2 тысяч детей. Мужчин отправляли отдельно в трудовые лагеря, женщин и детей в поселения для ЧСИР, родственников врагов народа. Но поистине масштабный характер депортация народов именно по этническому признаку приняла в Великую Отечественную войну. Первоначально ее жертвами стали советские немцы, румыны, иранцы и греки. Что являлось причиной депортации, в первую очередь немцев, пресловутый страх перед пятой колонной, способной выступить против советской власти. Первая массовая депортация, эвакуация, выселение 60 тысяч немцев из Крыма по постановлению Совета по эвакуации 75 от 15 августа 1941 года в Орджоникидзевский край и 3 тысяч в Ростовскую область. Потом настала очередь немцев Поволжья и очередного выхода на сцену истории Берии. Так, 30 августа 1941 года в газете «Большевик», органе обкома ВКПБ Верховного Совета АССР немцев Поволжья, Энгельсского горкома ВКПБ и Энгельсского городского совета депутатов трудящихся, был опубликован следующий документ. Указ Верховного Совета СССР о переселении немцев, проживающих в районах Поволжья. Президиум Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик. Указ от 28 августа 1941 года о переселении немцев, проживающих в районах Поволжья. По достоверным данным, полученным военными властями среди немецкого населения, проживающего в районах Поволжья, имеются тысячи и десятки тысяч диверсантов и шпионов, которые по сигналу, полученному из Германии, должны произвести взрывы в районах, населенных немцами Поволжья. О наличии такого большого количества диверсантов и шпионов среди немцев, проживающих в районах Поволжья, советским властям никто не сообщал. Следовательно, немецкое население районов Поволжья скрывает в своей среде врагов советского народа и советской власти. В случае, если произойдут диверсионные акты, затеянные по указке из Германии, немецкими диверсантами и шпионами в республике немцев Поволжья или в прилегающих районах и случится кровопролитие. Советское правительство по законам военного времени будет вынуждено принять карательные меры против всего немецкого населения Поволжья. Во избежание таких нежелательных явлений и для предупреждения серьезных кровопролитий, Президиум Верховного Совета СССР признал необходимость переселить все немецкое население, проживающее в районах Поволжья, в другие районы, с тем, чтобы переселяемые были наделены землей и чтобы им была оказана государственная помощь по устройству в новых районах. Для расселения выделены изобилующие пахотной землей районы Новосибирской и Омской областей и Алтайского края, Казахстана и другие соседние местности. В связи с этим Государственному комитету обороны предписано срочно произвести переселение всех немцев Поволжья и наделить переселенцев, немцев Поволжья, землей и угодьями в новых районах. Но если смотреть на официальные даты подписания документов, то ранее 26 августа было принято постановление Совета народных комиссаров Союза СССР и ЦК ВКПБ, которым предписывалось переселить всех немцев из Республики немцев Поволжья и из областей Саратовской и Сталинградской в Сибирь, на Алтай и в Казахстан. Надлежало совершать переселение целыми колхозами, вселение на новых местах производить как путем довселения целых колхозов в существующие колхозы и совхозы, так и путем отдельного расселения переселяемого колхоза на новом месте, используя для этого подготовленный переселенческий фонд и все пустующие дома в сельских местностях и за счет уплотнения живущих. При отсутствии жилого фонда и хозяйственных построек в местах расселения произвести строительство домов силами переселяемых. С собой разрешалось брать личное имущество, мелкий сельскохозяйственный и бытовой инвентарь и продовольствие, всего весом до 1 тонны на семью. Постройки и скот должна была принять на месте специальная комиссия. Оставляемое недвижимое имущество, продовольствие и скот, кроме лошадей, подлежат восстановлению колхозу, колхознику и единоличнику по квитанциям за вычетом полного покрытия обязательства по государственным поставкам за 1941 год и недоимок прошлых лет. Кроме того, в постановлении значилось обязать НКМ и МП и НКС совхозов, товарищ Лобанов, в течение 1941-1942 годов выдать переселяемым колхозам и колхозникам скот, кроме лошадей, в количестве сданного ими сверхмясопоставок при переселении. Разрешить НКМ и МП и НК совхозов выдавать молодняк взамен взрослого скота с денежной компенсацией за разницу стоимости взрослого скота и молодняка. Подробно были расписаны необходимые мероприятия, пути перевозки и прочее. Но что предшествовало этому постановлению? Что именно явилось поводом для ликвидации Республики немцев Поволжья и выселения? Возможно, донесение командования Южного фронта номер 28 от 3 августа Сталину и Буденному, в котором докладывалось, что на Днестре немецкое население стреляло по отступающим советским войскам. На тексте донесения рукой вождя была наложена резолюция, товарищу Берия. Надо выселить с треском. И спустя несколько дней Берия предоставил Сталину на утверждение следующие документы. Спецсообщение Берии Сталину с приложением проекта постановления СНК СССР и КЦ ВКПБ о порядке переселения немцев из Республики немцев Поволжья, Саратовской и Сталинградской областей. 25 августа 1941 года. Номер 2514/Б. Копия. ЦК ВКПБ товарищу Сталину. В соответствии с вашими указаниями, при этом представляю проект постановления СНК СССР и ЦК ВКПБ о порядке переселения из Республики немцев Поволжья и Саратовской и Сталинградской областей. Всего из указанных местностей подлежит выселению 479 841 человек. В том числе из Республики немцев Поволжья 401 746 человек, из Саратовской области 54 389 человек и из Сталинградской области 23 756 человек. Переселение намечается произвести в северо-восточные области Казахской ССР, Красноярский и Алтайский края, Омскую и Новосибирскую области. С предпровождаемым проектом постановления ознакомлены первые секретари обкомов ВКПБ Саратовского, товарищ Власов, Сталинградского, товарищи Чуянов-Немцев, Поволжья, товарищ Малов. Прошу ваших указаний. Народный комиссар внутренних дел Союза СССР Берия. Сталин одобрил. Берия исполнил. Выселение немцев продолжилось 21 сентября 1941 года. Государственный комитет обороны принял постановление номер 698 о переселении немцев из Краснодарского, Орджоникидзевского краев, Тульской области, Кабардино-Балкарской и Северо-Осетинской АССР. Выдержано оно было примерно в том же духе, что и вышеприведенные документы. Только здесь имущество и продуктов с собой можно было взять 200 килограммов на члена семьи. А еще речь шла о кредитах. Переселяемым, которым не будут предоставлены в местах вселения дома, выдается на постройку, а в необходимых случаях и на ремонт домов, кредит по линии сельхозбанка в размере до 2000 рублей сроком на 5 лет из 3% годовых, с погашением полученного кредита со второго года после получения ссуды. Выполняя последовавший за этим постановлением ГКО приказ Наркома Берии о мероприятиях по выселению немцев, были выселены 5803 немца и перестали существовать населенные пункты, где они жили. В течение 1941-1942 годов в Советском Союзе было переселено 1 209 430 немцев, из которых более трети, 444 005 человек, оказалось в Казахской ССР. 29 января 1944 года нарком внутренних дел СССР Лаврентий Берия утвердил инструкцию о порядке проведения выселения чеченцев и ингушей. Именно это выселение, операция под кодовым названием «Чечевица», наиболее часто упоминается в связи с Берией, возможно, из-за его личного присутствия. 20 февраля 1944 года Берия вместе с Серовым, Кабуловым и Мамуловым прибыл в Грозный и лично руководил операцией. На следующий день после прибытия в Грозный Берия издал приказ по НКВД о депортации чечено-ингушского населения, и через несколько часов началась операция по выселению. О том, как она проходит, Берия регулярно докладывал Сталину. Совершенно секретно, Телеграмма номер 6051 от 23 февраля 1944 года. Товарищу Сталину. Сегодня, 23 февраля, на рассвете, начали операцию по выселению чеченцев и ингушей. Выселение проходит нормально. Заслуживающих внимания происшествий нет. Имело место 6 случаев попытки к сопротивлению со стороны отдельных лиц, которые пресечены арестом или применением оружия. Из намеченных к изъятию в связи с операцией лиц арестовано 842 человека. На 11 часов утра вывезено из населенных пунктов 94 741 человек, то есть свыше 20% подлежащих выселению, погружено в железнодорожные эшелоны из этого числа 20 023 человека. Берия. 24 февраля 1944 года. Совершенно секретно. Телеграмма номер 6123 от 24 февраля 1944 года товарищу Сталину. Докладываю о ходе операции по выселению чеченцев и ингушей на утро 24 февраля. Вывезено из населенных пунктов 333 739 человек. Из этого числа погружено в железнодорожные эшелоны 176 950 человек. Во второй половине дня, 23 февраля, почти во всех районах Чечено-Ингушетии выпал обильный снег, в связи с чем создались затруднения в перевозке людей, особенно в горных районах. Берия. 26 февраля 1944 года. Совершенно секретно. Телеграмма номер 6362 от 26 февраля 1944 года. Товарищу Сталину. Операция по выселению чеченцев и ингушей проходит нормально. К вечеру 25 февраля погружено в железнодорожные эшелоны 342 647 человек. Со станции погрузки отправлено к месту нового расселения 86 эшелонов. Берия. Совершенно секретно. Телеграмма номер 6684-6685 от 29 февраля 1944 года. Товарищу Сталину. Первое. Докладываю об итогах операции по выселению чеченцев и ингушей. Выселение было начато 23 февраля в большинстве районов, за исключением высокогорных населенных пунктов. По 29 февраля выселено и погружено в железнодорожные вагоны 478 479 человек, в том числе 91 250 ингушей и 387 229 чеченцев. Погружено 177 эшелонов, из которых 159 эшелонов уже отправлено к месту нового поселения. Сегодня отправлен эшелон с бывшими руководящими работниками и религиозными авторитетами Чечено-Ингушетии, которые нами использовались при проведении операции. Из некоторых пунктов высокогорного Галанджошского района остались невывезенными 6 тысяч чеченцев в силу большого снегопада и бездорожья, вывоз и погрузка которых будет закончена в 2 дня. Операция прошла организованно и без серьезных случаев сопротивления или других инцидентов. Случаи попытки к бегству и укрытию от выселения носили единичный характер и без исключения были пресечены. Проводится прочёска лесных районов, где временно оставлено до гарнизона войск НКВД и опергруппа чекистов. За время подготовки и проведения операции арестовано 2600 человек антисоветского элемента из числа чеченцев и ингушей, изъято огнестрельного оружия 20 072 единицы, в том числе винтовок 4868, пулеметов и автоматов 479. Граничащее с Чечено-Ингушетией население отнеслось к выселению чеченцев и ингушей одобрительно. Руководители советских и партийных органов Северной Осетии, Дагестана и Грузии уже приступили к работе по освоению отошедших к этим республикам районов. Второе. Для обеспечения подготовки и успешного проведения операции по выселению балкарцев приняты все необходимые меры. Подготовительная работа будет закончена до 10 марта, и с 10 по 15 марта будет проведено выселение балкарцев. Сегодня заканчиваем здесь работу и выезжаем на один день в Кабардино-Балкарию и оттуда в Москву. Берия. Спустя два с небольшим месяца, 10 мая 1944 года, Берия отправил Сталину докладную записку с предложением о депортации крымских татар, аргументируя совершенными ими предательскими действиями против советского народа. Получив одобрение вождя, начал подготовку, а затем операцию. Спецсообщение Берии Сталину о выселении из Крыма спецпереселенцев. 4 июля 1944 года, номер 693/Б. Совершенно секретно. Государственный комитет обороны товарищу Сталину Иосифу Виссарионовичу. НКВД СССР докладывает, что выселение из Крыма спецпереселенцев, татар, болгар, греков и армян закончено. Всего выселено 225 тысяч 9 человек, в том числе татар 183 тысячи 155 человек, болгар 12 422 человека, греков 15 тысяч 40 человек, армян 9 621 человек, немцев 1 119 человек, а также иноподданных 3 652 человека. Все татары к местам расселения прибыли и расселены. В областях Узбекской ССР 151 604 человека. В областях РСФСР, согласно постановлению ГОКО от 21 мая 1944 года, 31 551 человек. Болгары, греки, армяне и немцы в количестве 38 202 человек находятся в пути в Башкирскую АССР, Марийскую АССР, Кемеровскую, Молотовскую, Свердловскую, Кировскую области РСФСР и Гурьевскую область Казахской ССР. 3652 человека иноподданных направлены для расселения в Ферганскую область Узбекской ССР. Все прибывшие спецпереселенцы размещены в удовлетворительных жилищных условиях. Значительная часть расселенных трудоспособных спецпереселенцев татар включена в работу по сельскому хозяйству, в колхозах и совхозах, на лесозаготовках, на предприятиях и строительстве. При проведении операции по выселению на месте и в пути происшествий не было. Народный комиссар внутренних дел Союза СССР Берия. Кроме того, Берия 24 июля 1944 года предложил Сталину выселить из Грузии турок-месхетинцев, поскольку на протяжении ряда лет значительная часть этого населения, связанная с жителями приграничных районов Турции родственными связями, отношениями, проявляет эмигрантские настроения, занимается контрабандой и служит для турецких разведывательных органов источником вербовки шпионских элементов и насаждения так называемых бандитских групп. В результате было выселено более 45 тысяч турок-месхетинцев в Казахстан, Киргизию и Узбекистан.